Арзамас и Моском Архитектура представляют курс «История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней». Лекция первая. Спасский собор Спаса Андроникова монастыря. Рассказывает Сергей Ковторадзе. В древние времена Москва была окружена лесами. Они сейчас встречаются, но тогда их было гораздо больше. То есть практически невозможно было добраться там до этого места, где потом возникла Москва, ну, просто по земле. В основном сюда добирались по воде. Поэтому основные улицы Москвы, которые мы можем отследить и сейчас, это, в общем-то, реки. Теперь они, правда, ну, если не считать саму Москву, реку и Яузу, в основном убраны в трубы. Это обстоятельство, то, что окрестности Москвы были богаты лесами, создают некоторые проблемы для историков архитектуры, потому что каменные сооружения появились достаточно поздно. До этого они были деревянными и, естественно, до нас не дошли. Что-то мы, тем не менее, можем увидеть. Это дороги на самом деле, то есть направления. Они оказываются очень стабильными. Скажем, улица Строменко, вот как она вела когда-то во Владимир. Так вот, где она сейчас, там она примерно была и раньше, как и большинство других дорог. То есть улицы вот остаются примерно на том же самом месте, и в этом смысле мы Москву можем как бы видеть. Ну, а каменные храмы, вообще каменные сооружения появляются достаточно поздно. Самое раннее, насколько нам известно, каменное сооружение в Москве – это построенное Иваном Калитой Успенский собор, там же, где сейчас стоит и Успенский собор, который мы можем посетить. Мы можем посмотреть еще несколько остатков каменных зданий, но только фрагментарно. То есть вот есть каменный подклет Благовещенского собора Московского Кремля, ну, потом он был надстроен уже во времена Ивана III, то есть, ну, перестроен. Это домовый храм московских князей. Можем также посмотреть, точнее, могли бы, если бы, ну, туда был доступ открыт, к сожалению, сейчас туда доступ для туристов закрыт. Это нижняя часть храма Рождества Пресвятой Богородицы на Синях в Кремле. Это еще конец XIV века. А самый ранний из храмов, на который мы можем посмотреть, ну, как бы и даже его потрогать в полном объеме, более или менее, это Спасский собор Спаса Андроникова монастыря в Москве, вот на Яузе, ну, грубо говоря, у Курского вокзала. Надо понимать, что он стоит в ряду других зданий, похожих, расположенных в московском регионе, но не в самой Москве. Это было особенное время, после 1380 года, после победы на Куликовом поле, когда русские люди, скажем так, начали немножко верить в себя, что они могут сражаться с, в том числе, вот, монгольскими войсками. Примерно в эту же эпоху начинаются еще и важные события в духовной жизни Руси. Это эпоха, когда разворачивает свою деятельность Сергий Радонежский. В это же время чрезвычайно популярной в Московском княжестве становится, ну, это неправильное слово, правильное подобрать трудно, скажем так, духовная практика, то, что называется исихазм. А смысл его в том, что человек все время, чем бы он ни занимался, творит Иисусову молитву и тем самым приближается к Богу. В эту эпоху напряженной духовной жизни возникает ряд храмов вокруг Москвы. Это, например, храмы в Звенигороде, Успенский собор на Городке, это княжеский собор, и монастырский храм, собор Рождества Богородицы Савино-Старожевского монастыря. Несколько позже, в 1422-1423 году, перестраивается, точнее, заменяется деревянный храм над местом захоронения преподобного Сергия Радонежского, строится по нынешним меркам небольшой, но тогда, в общем, достаточно значительный каменный храм, Троицкий собор. И уже потом в Спас-Андроникова монастыре строится тоже вместо деревянного каменный храм, именно белокаменный, собор Спаса нерукотворного образа. К сожалению, летописи не донесли до нас точной даты, когда он был создан. По косвенным свидетельствам, между 1410 и 1427 годом, а скорее всего между 1425 и 1427 годом, и возник собор Спаса Нерукотворного, Спаса Андроникова монастыря. Хотя есть и другие версии, ну, например, что он несколько более ранний, что он еще конца XIV века, то есть 1390-х годов. Но все-таки вот в науке больше принята вот эта дата. То есть как бы он стоит в ряду тех храмов, которые я назвал, и как бы завершает собой этот ряд. Действительно, он во многом похож на эти храмы, У них у всех есть одна характерная особенность. У них есть такие и кокошники, и закомары, то есть такие верхние части, которые заканчивают прясло, не полукруглые, а килевидные. Килевидные означает, это нетрудно догадаться, что, вот если мы перевернем лодку, такую мореходную хорошую, и посмотрим на нее в разрезе, то вот будет как раз такая килевидная форма. Надо признать, конечно, что то, что мы видим сейчас, не обязательно в точности представляет тот храм, который был построен во времена игумена Александра и великого иконописца Андрея Рублева. То есть храм был застроен, начиналась еще обстройка в XVIII веке, потом в XIX веке у него рухнули перекрытия, и его воссоздавали, ну, в значительной мере заново и в совершенно других формах. Потом уже в советские времена, вот в 50-е годы, его начинают раскрывать все больше и больше и обнаруживают, что там, вот среди этой застройки, тогда совершенно неценимой, где-то середины XIX века, остаются старые стены, немножко старых опор, старая кладка. В этот момент как раз ЮНЕСКО объявляет год Андрея Рублева. И под это дело группе архитекторов, реставраторов, самые главные из них – это Лев Давид, Борис Альтшулер, Сергей Подъепольский и Цеперович. Дают возможность, дают финансирование, дают рабочих с тем, чтобы они как бы восстановили храм, расчистили его от поздней застройки и сделали таким, какой он есть. Не все реставраторы согласны с тем, что получилось. То есть нижняя часть действительно сохранилась довольно точно, то есть вот объемы восстановлены достаточно точно. Нашли еще, уже расчищая храмы, один очень хорошо сохранившийся кокошник. Соответственно, по его образцу сделаны были и другие. Но вот каким был на самом деле барабан, мы не знаем. Они посчитали, посмотрели еще, видимо, на храм Троицкий, Троицкой Сергиевой Лавры, и примерно вот повторили эти очертания. Поэтому храм получился очень красивым, очень стройным, таким немножко рвущимся вверх. Таким ли он был на самом деле, мы полностью сказать не можем. Надо сказать, что у этого храма есть еще одна особенность относительно тех, которые я уже упоминал. Все они храмы одноглавые, где глава поставлена, в общем, на единый объем. Пора, наверное, сказать, что этот храм, как и большинство храмов того времени на Руси, крестово-купольный. Это значит крестово-купольная конструкция. Смысл ее в том, что вот каким-то образом надо удержать барабан с куполом над храмом, чтобы он не упал вниз. Для этого делаются вот четыре, как минимум, опоры. Четыре столба или четыре колонны посередине храма. Между ними перекидываются арочки. На арочки кладется вот подкупольное кольцо. Получаются еще такие двояко вогнутые треугольники паруса. И вот на эти паруса устанавливается потом барабан, а на барабане уже купол. А потом от этих арок отходят, ну, как бы так, полтрубы, полуциркульные своды. В четыре стороны, поэтому получается такой крест, если смотреть на это сверху. Кроме того, остаются, соответственно, компартименты между рукавами этого креста. Вот они заполняются обычно крестовыми сводами и чаще всего на той же самой высоте. Но иногда они понижены. Вот то, что получилось и здесь. То есть центральные части, как бы рукава креста, они повыше. Потом еще и часть под барабаном повышена там еще больше, а нижние части меньше. То есть получилась композиция, которую называют пирамидальной. Почему он и такой стройный, и как бы стремящийся вверх. А проблема в том, что, вот как отметил один из реставраторов, архитектор Максимов, такого рода композиции характерны не для этого времени, а либо для сербской архитектуры вот более ранней, XIV века, либо для московской архитектуры, но более поздней, уже XVI века. В чем тут, как это было сделано, что там за загадка, понять, конечно, достаточно трудно. Думаю, что это нам еще предстоит, и какие-то историки архитектуры будущего когда-то каким-то образом нам пояснят, что же там происходило. То ли пришла сербская бригада, то ли какие-то паломники из сербских монастырей, то ли просто какое-то гениальное предвидение, то ли этот храм немножко переделывался еще в более поздние времена. Это нам еще предстоит узнать, пока мы этого не знаем. Иллюстрации к лекциям вы найдете в расшифровках. Следующая лекция о том, почему Аристотелю Фиораванти, чтобы построить Успенский собор Кремля, пришлось сначала его разрушить. Курс подготовлен совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и приурочен к его 30-летию, а также к году архитектуры и градостроительства в СНГ.